Глава 5. Ковчег веселится. Хромой поднялся по шаткой наружной лестнице, приоткрыл дверь, заглянул и подался назад, чуть не скатился с лестницы. Как и в первый его приход, ему в нос ударило таким острым, таким крепким запахом, что у него закружилась голова. И как тогда, в первый приход, ему показалось, что в комнате нет никого. Со свету не разглядеть было, что делается там, в сыром полутемном ковчеге. Но по гулу голосов хромой понял, что в ковчеге полно, не протиснуться. Осторожно бочком он пролез в полуоткрытую дверь, остановился и сказал: «Здравствуйте». Только один человек, старик, кривой на левый глаз, он сидел близко к двери, ответил: «Здравствуй». Другие не заметили хромого и голоса его не услыхали. Голос потонул в общем гуле. Где там было заметить одного человека, когда в комнате их сидело 30 с лишним? И что за человеки? Должно быть, по случаю какого-то торжества голый бугор, благо рядом, прислал сюда делегатов, лучших своих сынов, красу свою и гордость. Во всяком случае, эти убогие и калеки, а было тут всякой твари по паре, могли явиться сюда только с вершин голого бугра, так как только на голом бугре, что в местечке Лихове, что в Полесье, можно было видеть такие тонкие и желтые руки у сухоруких, такие огромные животы у болеющих водянкой, такие глубокие ямины на щеках у тех, кто перенес оспу. Что до убогости и хворости, то в Лихове они принимали размеры неизмеримые. Климат, что ли, был благоприятный. Что же касается торжества, то налицо были некоторые данные, которые позволяли предполагать, что какое-то торжество действительно имело место в ковчеге, притом совсем недавно. На кроватях, на стульях, на подоконниках, на полу валялись корки хлеба, огрызки чеснока и лука, а на тарелках заметен был след клаен, примечание, отруби, идиш. Самого лакомого по лиховскому представлению блюда. Клаен — варево, приготовлено из неотсеянной муки, из меда и еще из чего-то, из тмина, что ли. По виду напоминало пойло из дегтя, смешанного с крахмалом, и варилось оно в редких высокоторжественных случаях, как то рождение сына, сговор, примечание, помолвка, новоселье, покупка коровы и тому подобное. В данном случае, как оказалось, имело место второе, то есть сговор. Некую девицу из ковчега сосватали с неким вдовцом, коей был мужчина в летах и заика. Звали девицу Диня, вдовца Доня. Из уважения к нему, как герой торжества, все говорили не Доня, а слегка заикаясь, «Дон-дон-донелле», на что вдовец не обижался. Когда вошел хромой, Торжество уже кончилось, но гости еще не расходились. Торопиться было некуда. Солнце светит, дела идут. Куда спешить? И гости, и хозяева проводили время в приятной беседе. Гости сидели на табуретах, на поленьях, поставленных ребром, на печке, на полу. Хозяева, те прилегли. Им-то чего церемониться? Они дома. Кто на кровати, кто под кроватью. А дети качались в люльках, подвешенных к потолку. Один младенец, неосторожно высунувшись из люльки, перевернулся вниз головой, но не упал, а, зацепившись ножкой за веревку, повис в воздухе. Однако он не плакал, как бы следовало ожидать, а висел тихо, спокойно, большеголовый, плешивый, сосал палец и, поводя вокруг любопытными глазами, казалось, недоумевал. «А где же водка?» — казалось, недоумевал младенец. «Чего-то я водки не вижу». «Верно, водки не было. На водку ни у хозяев, ни у гостей не хватило капиталу. Но это не мешало торжеству. Все были в повышенном состоянии, как бы чуть-чуть под хмельком. Рассказывали в Лихове про одного ешеботника. Примечание автора. Ешеботник – семинарист, учащийся ешивы, еврейской высшей религиозной школы. Некий ешеботник Имерек голодал как-то подряд двое суток. Сидя так, не жрамши, в полном одиночестве и размышляя о том о сём, главным же образом о хлебе, ешеботнику пришла в голову одна идея. Раз из хлеба делают водку, то, съев достаточно хлеба, человек должен опьянеть, как от водки. Зашел он в один знакомый дом и говорит: «Вот, — говорит, — какая мне пришла идея. Раз из хлеба делают водку, то...» И так далее. «Ладно, — сказал хозяин дома и дал ешеботнику краюху фунтов 4. На, съешь, попробуй». Ешеботник впился в краюху, хап, и готово. «Ну как?» — спросил хозяин. «Пьян?» «Пьян, не пьян!» — крикнул ешеботник, подпрыгивая и притоптывая. «Но шибко навеселе!» Так и эти в ковчеге. Они не то что пьяны, но, налопавшись досыта, были шибко навеселе. Даже Риша, припадочная, одержимая, и та сегодня как-то рассвела, смеялась без удержу, визгливо и жеманно, а лицо ее раскраснелось, помолодело, не узнать. Даже Пейше, прекрасный ее муженек, у которого, по собственному уверению, была грудка слабая, и тот расхрабрился и кричал на весь ковчег: «Что он мне? Тьфу! И растереть!» Кричал не один Пейше, кричали все. Не ссорились, нет, помилуй Бог, но галдели. Брюхо полное, на душе легко, чего б не погалдеть. Икая, рыгая, гагача так, что стены дрожали, почтенное собрание первонаперво разобрало по косточкам всех лиховских богачей и правителей, отцов города, и единогласно установило, что все это воры и свиньи. Затем стали друг над другом посмеиваться. И если бы внимательно послушать то, что говорил каждый о каждом, вышло бы так, что и тут, в ковчеге, тоже одни только воры и свиньи. Вдруг кто-то поймал блоху. Поговорили о блохах. И опять оказалось, что блохи такие воры и свиньи, что сгоря они со всем их приплодом. В общем, куда ни плюнь, все воры и свиньи. Покончив на этом, ковчег на время утих, вполне удовлетворенный результатом беседы. «Раз везде, повсюду воры и свиньи», — думал каждый про себя, — «значит, я не хуже людей, а если приглядеться, и лучше». Так минуты три все провели в молчании и в размышлениях. Постепенно, однако, разговор опять наладился. Но говорили уже о всякой всячине, кому что на ум взбредет. Не то, чтоб там непременно о ворах и о свиньях. Все больше шутили. На посторонний слух шутки эти были, пожалуй, тяжеловаты и сильно напоминали ругательство, а весь разговор — перебранку. Но по ковчеговским понятиям это все было верхом остроумия, блеска и вызывало громовой хохот. Волею судьбы самые-то заядлые остряки оказались в самых-то неподходящих местах. Один лежал под кроватью, второй засел за печкой, третий, горбун, расположился где-то под потолком на шкафу. Но это их не смущало. Из потаенных своих углов они подавали голос на весь ковчег, перекидывали словами, как мечом. «Лови! Нафталке, красавчик мой, огурчик мой, язва тебе в брюхо!» Кричал откуда-то из-под кровати жирный парень с красными волосами, с красными бровями, с красными веснушками на носу, на шее, на затылке и на руках. «Сколько ты, нафталке, злотых настрелял в горах, а?» «За каждый злотый, который я гадал там поймать, да не поймал», не спеша ответил Нафтале, однорукий дылда с лошадиным лицом. «Дайте, Боже, по одной болячке на том месте, что пониже спины, повыше ног. На том месте, что пониже спины, повыше ног», визгливо крикнул сверху со шкафа горбун. «У него разместится столько болячек, что злотых не хватит». «Злотых не хватит, в шами добавишь», рассудительно заметил остряк, который сидел где-то за печкой. «Вши нынче не в ходу, вши это не товар», сказал жених Доня. «Вот горбы — это товар. Почем они нынче, горбы-то, Дон-Дон-Донелле?» Деловито осведомился старик, кривой на левый глаз. «За три хороших горба, — сказал Доня, — да дадут, я думаю, одну хорошую холеру». «А ежели поторговаться?» — крикнул из-под кровати красноволосый. «Поторгуешься, к коросту в придачу получишь», — сказал Доня. «Хороша короста, когда она по росту», — сказал запечный остряк. А то, к примеру, тебе, Дон Донелле, дана в талину коросту, так ты с головой в нее уйдешь. «С головой не уйдет!» — крикнул сверху горбун. «Парша задержит!» «Парша не горб!» — сказал Доня. «Ее содрать можно!» «Вместе с головой, пожалуй, можно!» — сказал тот, что сидел за печкой. «А на кой она ему голова-то?» — крикнул жирный парень. «Чесать!» Так чесать и пузо можно. «Пузо у него деликатное!» — крикнул горбун. «Почешешь, кожу сдерешь!» «Оно и хорошо, что сдерешь!» — сказал запечный остряк. «Вырастет новое. Это, почитай, что лучше бани!» «В баню он и так не ходит!» — сказал кривоглазый старик. «А теперь и подавно не будет!» В случае чего, так ему Диня голову намылит. Намылишь, Диня? Не то что голову, кокетливо сказала Диня невеста. Подмышки. Хо-хо, грохнул ковчег. Женушка. Ковчег не помнил такого веселого дня, чтобы каждый понедельник по сговору вот бы жизнь пошла, графская жизнь, малина. Да нечасто приходит счастье, нечасто найдешь жениха такой перезрелой бабёхи, как Диня. А было таких в ковчеге штуки 4. Вот завтра опять заботы, работа и пустое брюхо. Но ковчег знать не хотел, что там будет завтра. Сейчас ковчег веселился. Лови. Только двое в ковчеге не веселились и не радовались. Одна была старуха Хая Мерче, костлявая, бородатая, страшилище. Она присела на корточки, зажала уши, зажмурилась, чтобы не слышать, не видеть, и быстро-быстро лопотала, заговор читала. Второй был Файче. Он лежал под окном на соломенном тюфяке, в груди лохмотьев, и сердился, кричал на кого-то, а на кого не понять. «Уйди, дурак!» — кричал он. «Ударю!» Хромой, с большим, правда, трудом, но все же пробился как-то к Файче. Он наклонился к нему и сказал. «Здравствуй, Файче!» — сказал он. «Как здоровье!» Файче большими сердитыми глазами посмотрел на Хромого. И неизвестно, узнал он его или нет, сказал. «Опять пришел!» «Ненадолго я, Файче, на минуту», — сказал Хромой, удивленный странным приемом. «Я тут, понимаешь, одно дело задумал». Он присел на тюфяк у ног Файче и заговорил шепотом. «Хочу я, Файче, с логоком поквитаться. Вот что, за себя, за тебя, за батьку». «За всех нас, понимаешь ты?» А Стась говорит, «Не сметь!» Это, говорит, подвох, провокация. И я не знаю, мне думается, все-таки я прав. Как тебе, Файче, кажется, а? Но Файче уже не смотрел на Хромого. Он смотрел на Нафтале. Рядом с Нафтали, чуть наискосок, на дереве, на суку, сидела птица, сыч, лупоглазый, толсторожий, дурак. «Уйди, — говорю, — кричал ему Файче, — ударю!» Сыч испугался, улетел. Вместо него на суку появился старичок. Голова лысая, желтая, как пергамент —